Глава 10. В окна все чаще стало заглядывать яркое солнце. По подоконникам и уличным перилам запрыгали солнечные зайчики. Казалось, что эти неосязаемые дети солнца не только резвясь напропалу веселились сами, но и дарили радость всем тем, кто удосужился их заметить. Может быть, замедлить шаг или хотя бы подмигнуть им на бегу. В воздухе пахло оттепелью. Весна все ближе. Март уже приготовился водить веточками пушистых мимоз по губам и щекам спящих жен и подруг. Мол, проснись, любимая, наступило праздничное утро. И хотя время до праздничного утра еще оставалось, многие женские сердца уже замерли в предвкушении этого короткого дня всеобщего мужского обожания. А мужчины, услышав прозвучавший в их мозгу сигнал «На старт, внимание, марш!», бросились на поиски подарков для своих прекрасных и не очень половинок. Это уж как кому в жизни повезло. Графиня была в эти дни необычайно весела. Она шутила, что весной любви хочется не только котам, но и кошкам. Граф и ухом не повел в ответ на шуточки жены. Его занимали заботы о бизнесе и досаждали навязчивые, как мышкара, болячки. Хорошо еще, что при его деньгах он мог пользоваться услугами самых лучших докторов, и они часто успешно снимали симптомы его болезней. Он даже планировал летом отправиться на корабле в кругосветное путешествие, прихватив с собой заскучавшую, по его мнению, молодую жену. «Пусть Таисия отвлечется», — думал он, — «от однообразия будней и посмотрит мир». Мысль подозревать жену в измене графу Бужанскому даже не приходила в голову. А против ее многочисленных подружек он ничего не имел. Вот и теперь, когда она сказала, что у Светки Глызиной день рождения, и они собираются отмечать его в старом романсе, он ни о чем плохом не подумал, не дожидаясь ее просьб, перебросил ей на карту кругленькую сумму и напутствовал. «Развлекайся, дорогая. Можешь особо домой не торопиться. Все равно к твоему приходу я уже лягу спать». «А кто тебя уложит спать?» — спросила графиня. Савельич отпросился на 5 дней по своим каким-то неотложным делам. «Ты говоришь обо мне, дорогая, так, как будто я какой-то инвалид, разваливающийся на части». «Нет, но...» — начала была графиня. «Если мне понадобится помощь», — перебил жену граф, — «я обращусь за ней к Софье. Ты что, забыла, что она у нас гостит?» «Нет, я, конечно, помню». «Но Сонечка еще совсем ребенок?» «Никакой она не ребенок», — поморщился граф. «Ей вот-вот 15 лет исполнится». Таисия не стала спорить с мужем, хотя сама она считала щуплую, стеснительную Софью сущим ребенком. «Ей бы еще в куклы играть», — думала она с присущей ей жалостью. «Сама бы она оставила девочку жить в своем доме на постоянной основе, но граф по непонятной ей причине...» Почему-то этого не хотел. Сам он объяснял свое решение тем, что девочке нужно жить в современном мире, а не в уединенной графской усадьбе, общаться со своими сверстниками, а не видеть ежедневно скучные лица взрослых родственников. «Предположим, что у меня вовсе не скучное лицо», — возмущалась графиня. «У тебя, да», — легко соглашался граф. «Ты — приятное исключение». Но посмотри на остальных обитателей дома». Графиня в ответ рассмеялась. Тут особо и смотреть не на кого было. Всегда строгий Савельич, почти глухая кухарка Варвара, сам граф. Остальная прислуга была приходящей, но тоже не отличалась особой веселостью. Поэтому в глубине души графиня соглашалась с мужем. Негоже молодой девушке постоянно находиться в такой обстановке. Граф расцеловал жену в обе щеки и в губы, после чего она покинула дом со спокойной совестью, не заметив, что муж перекрестил ее спину и почему-то тяжело вздохнул. Вполне возможно, что ему недоставало его верного Савельича. После завтрака граф занимался делами. К нему приезжал его деловой партнер Леонид Павлович Дедков. Они просидели в кабинете графа до обеда. На предложение графа отобедать с ним Дедков отказался, неуверенно пробормотав. «Извини, Артемий Константинович, поеду я». «А ты чего сегодня такой хмурый, Леонид Павлович?» — спросил граф. «Баба моя меня достала!» — махнул в сердцах рукой Дедков. Совсем Элька с цепи сорвалась. Бужанский неплохо знал жену партнера, Эльвиру Эдуардовну Деткову. Она была совсем не похожа на женщину, способную сорваться с цепи. Но, поразмыслив, граф решил, что в жизни всякое бывает. И едва за Детковым закрылась дверь, он выбросил семейные проблемы партнера из головы. Обедал граф вдвоем с племянницей, а после обеда предложил ей партию в шахматы. Софья с удовольствием согласилась. Ей очень хотелось завоевать привязанность дяди и остаться в его доме подольше. Она считала, что о такой жизни, какой живут граф и графиня Бужанские, можно только мечтать. Граф же, поднимая голову на девочку, думал о том, что, возможно, графиня права, и им стоит переселить ее к себе навсегда. А что, возить в школу на автомобиле, а потом и в институт, Софью сможет шофер, а время от времени и сама графиня не откажется прокатиться за Сонечкой. Они так славно ладят друг с другом. Взгляд графа заметно потеплел. «О чем вы думаете, дядя?» — прозвучал тонкий девичий голосок. «О тебе, Сонечка», — ласково ответил Бужанский. «Спасибо, дядя», — Соня зарумянилась и потупила взгляд. Граф, между тем, думал о том, что графине для полного счастья не хватает ребенка. Усыновлять кого-то не было смысла, у них уже есть Сонечка. Граф снова бросил отеческий взгляд в сторону девочки. Разве только подумать о суррогатном материнстве озарило его неожиданно. Собственный, обоим родной ребенок. Вот оно, настоящее счастье, а ему и утешение на старости лет. Графу не пришло в голову, что его молодая жена — прекрасная Таисия. Хоть и мечтала страстно о ребенке, но родить его хотела сама и вовсе не от старого графа. «Как я хочу от тебя ребенка!» — шептала она, жадно целуя губы Ивана Скрытника. «И как ты себе это представляешь?» — спрашивал он. «Не знаю», — грустно пожимала плечами молодая графиня. «Развелась бы ты с графом, в который раз заводил свою шарманку Иван, не надеясь на успех». «Ты же знаешь, я не могу», — отвечала Таисия. «И вообще, я опаздываю на день рождения подруги». И она, выпорхнув из объятия любимого мужчины, полетела на веселый праздник. Графиня явилась в усадьбу глубоко за полночь. В доме было тихо, и она сразу поднялась к себе и заснула. По крайней мере, именно так она потом говорила. Граф уже давно почивал на своей половине, так что по ночам супруги не пересекались и не тревожили друг друга. Разбудили графиню крики перепуганной прислуги Лизы, которая по заведенному самим же графом порядку утром пришла прибраться в доме. Графиня, не открывая глаз, чертыхнулась про себя и подумала, что Лиза в очередной раз что-то опрокинула, а то и вовсе расколотила. Она не придала значения тому, что не услышала звуков падения предмета. Везде были расстелены ковры, и они отлично смягчали и приглушали звуки. Это вполне устраивало графиню, хотя она и считала пристрастие графа к коврам старомодным чудачеством. Но вот кто-то без стука ворвался в ее спальню и голосом Лизы заорал. «Таисия Петровна! Таисия Петровна! Граф лежит!» «И что?» — сердито ответила Таисия. «Ты хочешь, чтобы он плясал?» «Нет», — растерялась девушка. «Но он не шевелится». «Значит, спит крепко», — сладко зевнула молодая графиня и пропела спросонья. «Старый граф залез на шкаф, оттуда свалился и мертвым притворился». «Граф лежит на лестнице», — вырвалась у горничной осипшим голосом. «Что значит на лестнице?» — спросила графиня, только тут проснувшись. «На какой еще лестнице?» «Там», — Лиза махнула рукой себе за спину. Графиня накинула на себя утренний наряд. Граф на французский манер называл его неглиже. Он скорее подчеркивал прелести молодой графини, чем скрывал их. Когда Таисия вышла из своей комнаты и поспешила к началу спуска с лестницы, то увидела, что кто-то уже зажег свет. Она посмотрела вниз и увидела графа, лежащего у основания лестницы. Рядом стоял Савельич, он тяжело дышал. «Вы же уехали», — проговорила Таисия растерянно, обращаясь к нему. «Я приехал только что, вошел в дом и услышал крик Лизы. Графиня сбежала вниз по ступеням, опустившись на корточки, присела возле мужа. «Он ведь притворяется», — пролепетала она. «Просто хочет подшутить над нами». Она подняла голову, обращаясь больше к Савельичу. К присутствующим присоединился охранник Андрей. «Что вы все молчите?» — воскликнула графиня и, упав на колени, принялась тормошить мужа. «Пошутила довольно! Артемий, вставай!» Но граф и не думал притворяться. Когда графиня поняла, что это так, то спросила у дворецкого. «Что же делать, Савельич?» «Полицию вызывать», — ответил он и пару секунд спустя добавил. «И скорую». «А скорую-то зачем?» — горестно вырвалось у графини. «Так положено», — сухо отрезал старик. Женщина залилась слезами. Савельич покряхтел и, достав свой мобильник, вызвал и тех, и других. «Сейчас приедут», — проинформировал он присутствующих. На графиню при этом он старался не смотреть. Полиция опередила скорую на добрых полчаса, так что первым покойника осматривал судмедэксперт. Следователь Наполеонов, прибывший во главе следственно-оперативной группы, сразу же принялся его теребить. «Ну, что ты скажешь, Руслан Каримович?» «Пока скажу только, что у жертвы сломана шея. Все остальное после вскрытия», — отмахнулся Шахназаров и велел прибывшим санитарам. «Грузите, ребята!» «Куда вы увозите моего мужа?» Растрепанная Таисия, расталкивая оперативников, бросилась к носилкам. «Черт! Кто ее сюда пропустил?» — заорал следователь. «Так вдова же!» — тихо обронил участковый. «Мне хоть папа римский!» — гаркнул Наполеонов. «Уберите посторонних с места преступления, они тут все затопчут». «Уже затоптали», — проворчал эксперт Афанасий Гаврилович, не зови батька. Наполеонов сменил гнев на милость, подхватил графиню под руку и проговорил вкрадчивым голосом. «Мы все вам искренне соболезнуем, но вы ведь хотите, чтобы мы нашли убийцу вашего мужа?» Таисия, раздавленная свалившимся на нее несчастьем, молча кивнула. «Вот и хорошо. Посидите пока в какой-нибудь комнате, мы потом с вами побеседуем». «Я отведу графиню в гостиную», — вызвался Савельич. «Вы кто?» — спросил следователь. «Дворецкий». «Кто?» Глаза следователя полезли на лоб, и тут он вспомнил, что убили-то не грузчика или слесаря-сантехника, а графа. «Откуда он выискался на нашу голову?» — подумал Наполеонов и спросил. «Ваше имя?» «Савельич». «А имя и фамилию у вас есть?» «Есть», — ответил Савельич и громко отчеканил. «Андрей Савельевич Тучинский». Наполеонов поморщился и попросил. «Вот что, Андрей Савельевич, отведите графиню в гостиную и всех остальных там соберите». «И Варвару?» — спросил Тучинский. «Кто это?» «Кухарка, Варвара Степановна Корнеева. Но она почти глухая, живет в комнатке за кухней и кладовой, в самом конце первого этажа». «Ах ты, Господи!» — спохватился Савельич. «Что такое?» — спросил Наполеонов. «Варвара же, поди, ничего до сих пор не знает». «Да?» — несколько недоверчиво спросил Наполеонов. «Ну, конечно, сама-то она почти ничего не слышит, и сказать ей никто не успел». «Ладно», — решил Наполеонов. «Кухарку пока не тревожьте, я потом сам к ней схожу и расскажу о случившемся с ее хозяином несчастье». «И это правильно», — тихо вздохнул Савельич. «Больше никого в доме нет?» «Личный водитель графа, Николай Васильевич Егоров». «Где он сейчас?» «У себя. У него квартира над гаражом». «Дмитрий», — обратился следователь к одному из оперативников, — «сходи за водителем». «Еще есть Лидия Владимировна Половинка», — проговорил Савельич. «Какая еще Половинка?» «Половинка — это фамилия такая». «Что с этой Половинкой?» — спросил Наполеонов строго. «Ничего, сегодня не ее день, и в доме ее нет». «Точно?» «Точнее не бывает», — — заверил его Савельич. «Тогда отведите графиню в гостиную и соберите там всю остальную обслугу». Савельич подхватил безучастную графиню, все это время стоявшую рядом, под руку и повел ее в гостиную. «Лиза, Андрей!» — окликнул он горничную и охранника. «Идемте за мной, велено посидеть в гостиной». «А где Софья?» — растерянно спросила Лиза. «Точно!» — Савельич хлопнул себя по лбу. «Софья-то до сих пор и не спустилась. Не слышит, что ли, она?» «Софья в мансарде», — подала голос графиня. «Она там уже какой день спит. Граф ей разрешил». «Точно», — вспомнил Андрей. «Мне она тоже говорила, что там ночует. Дело молодое, спит крепко, вот и не слышала ничего». «Придется мне самому к ней подняться», — вздохнул Савельич. «Вы идите», — распорядился он. «А я за Софьей». «Куда?» — прикрикнул на него следователь. «Всем в гостиную! Ренат!» — отдал он приказ оперативнику Ахметову. «Закрой за ними дверь! А ты, Славин, дуй в мансарду!» Савельич задержался. «Позвольте мне остаться», — попросил он. «Не то Соня, увидев столько незнакомых людей, может перепугаться». Наполеонов махнул рукой и метнул сердитый взгляд в сторону Славина. «Поторапливайся, мол». Но девушка уже проснулась и сама чуть ли не бегом спускалась по лестнице. «Что тут происходит?» — на ходу восклицала она. «Откуда все эти люди?» — вытаращила она глаза на следователя и оперативную группу. «Что они здесь делают?» «Это она?» — быстро спросил Савельич следователь. «Да, это Софья Фоминишна Бузаева, племянница графа», — ответил дворецкий. «Уважаемая Софья», — официально начал Наполеонов, — «у нас для вас неприятное известие». «К нам едет ревизор?» — весело рассмеялась девушка. «Софья!» — воскликнула графиня, вырываясь из рук удерживающего ее Савельича. «Твой дядя разбился!» «Как это разбился?» — удивленно спросила девушка, переводя взгляд с одного лица на другое. «Он же сам не водит машину». Она нашла взглядом пришедшего в дом водителя и, улыбнувшись, облегченно выдохнула. «Вы меня разыгрываете. Вон же Коля, цел и невредим». «Ваш дядя упал с лестницы», — сказал следователь, про себя сожалея о том, что Ренат не успел выполнить его распоряжение, и все обитатели дома все еще находятся возле места преступления. Ахметов, печенкой почувствовав недовольство следователя, поспешил всех увести. Между тем Софья дико вскрикнула, потом зажала себе рот рукой и бросилась бежать вверх по лестнице. «Дмитрий, догони ее!» — велел следователь одному из оперативников. Капитан Славин догнал Софью в два прыжка. Сначала она забилась в его руках, надеясь вырваться, но, поняв, что ей это не удастся, положила голову на широкую грудь оперативника и затихла. «Картина маслом!» Сердито подумал про себя Наполеонов и велел. «Веди ее сюда!» «Пойдемте», — сказал Славин, осторожно беря девушку под руку. Она заплакала, но подчинилась. «Что это за игры такие?» — выговаривал ей позднее Наполеонов. Софья посмотрела ему прямо в глаза и разрыдалась. «Как же я теперь без дядюшки?» «Ничего», — утешил ее Наполеонов. «У вас еще тетушка имеется». «Так она мне не родная», — продолжала рыдать девушка. «Зачем я ей нужна? Она меня куда-нибудь сошлет». «В глушь, в Саратов», — машинально пробормотал следователь привычные с детства слова, не вникая особо в их смысл. Но Софья, наверное, плохо в школе учила Грибоедова, или на данный момент ей было не до русской классики, так как девушка зарыдала еще сильнее. Наполеонов поморщился и велел. «Дима, иди, передай ее с рук на руки тетушке». «Так графиня сейчас, наверное, не до племянницы, у нее такая беда», — ответил оперативник. «Графиня», — сморщил нос Наполеонов и велел. «Савельичу отдай, он дворецкий и должен знать, что с графинскими родственницами делать». «Не с графинскими, а с графскими», — поправил начальство Славин. «Ты не рассуждай, а выполняй. Тоже мне умник нашелся», — огрызнулся следователь. Через некоторое время, велев экспертам обследовать и другие этажи, и услышав от «Незови батька сердито и учи ученого», следователь решил заняться опросом обитателей дома. Он приоткрыл дверь гостиной, сунул в нее голову, нашел взглядом Дворецкого и поманил его к себе. Савельич послушно вышел из гостиной на его зов. «Значит так», — сказал Наполеонов. «Где у вас тут есть тихое место, где можно спокойно побеседовать?» «Если только библиотека», — предложил Дворецкий. «Она далеко?» «Нет, на первом этаже». «Насколько я понимаю, вы самый осведомленный человек в этом доме», — то ли спросил, то ли констатировал следователь. «Должно быть, это так», — не стал отпираться Савельич. «В таком случае с вас и начнем. Ведите меня, Андрей Савельевич, в вашу библиотеку». Дворецкий не стал поправлять следователя, что библиотека не его, а графа Бужанского, здраво рассудив, что не стоит попусту тратить слова. Когда они уселись в два кресла друг напротив друга, следователь выложил свои бумаги на журнальный столик, стоявший между ними, и попросил: «Ну, рассказывайте, как вы тут жили?» Слегка опешивший от вальяжного тона представителя власти Дворецкий ответил: «Хорошо жили». «То есть вы, Андрей Савельевич, считаете, что граф сам упал с лестницы и по собственному почину сломал себе шею?» «Я очень надеюсь на это», — тихо ответил Тучинский. «Значит ли это, что у вас с графом Бужанским отношения были не очень хорошими?» — уцепился следователь. «Да с чего вы это взяли?» — возмутился Тучинский. «У нас с Артемием Константиновичем были прекрасные отношения». «Но вы же сами сказали, что надеетесь на то...» «На то, что граф упал сам, да», — перебил его бесцеремонно Дворецкий. «Я очень надеюсь на то, что Артемию Константиновичу никто не помог упасть». «А что, могли?» «Вроде бы нет», — покачал головой Дворецкий. «У обслуживающего персонала не было претензий к графу?» «Нет, никогда», — твердо ответил Дворецкий. «И потом всем распоряжался я. Артемию Константиновичу не приходилось общаться с обслугой, за исключением его собственного водителя». «А с водителем у него какие были отношения?» «Отличные», — уверенно ответил Тучинский. «Значит, остаются его родственницы, в смысле жена и племянница», — поправился Наполеонов. «Что вы можете сказать о Софье?» «Что я могу о ней сказать?» — удивился Дворецкий. «Она еще совсем ребенок». «Но зуб на графа у этого ребенка мог быть?» — настаивал следователь. «С чего бы это? Граф заботился о ней, полностью обеспечивал ее. А наследство после графа ей причитается?» «Насколько я знаю, нет, ведь она седьмая вода на киселе, внучка его сестры». «Так значит, она Бужанскому не племянница, а внучка?» «Внучатая племянница», — поправил Дворецкий. «Но Соня всегда звала Артемия Константиновича дядей». «Значит, у барышни мотива убить так называемого дядю нет?» «Нет», — развел руками Савельич. «Остается графиня. Кто, по-вашему, получит наследство?» — спросил следователь Дворецкого, внимательно вглядываясь в его лицо. «Скорее всего, жена, Таисия Петровна Бужанская». «Отлично!» — Наполеонов потер одну ладонь, а другую. «Выходит, графинюшка попалась». «Ну, знаете ли», — сердито мотнул головой Дворецкий. Наполеонов не обратил на его возмущенный возглас ни малейшего внимания. Вместо этого он спросил: «Графиня вчера была дома?» «С утра, скорее всего, да», — ответил Савельич. «Что это значит, скорее всего, была?» «Меня не было в доме 5 дней». «А где вы были?» «В городе, в больнице». «Вы что же, заболели?» — недоверчиво спросил следователь. «Не я», — сердито ответил Дворецкий. «Моя сестра, Глафира Савельевна. Артемий Константинович дал деньги на операцию и позволил мне остаться подле сестры, пока ей не станет лучше». «Граф дал деньги на операцию вашей сестры?» — — недоверчиво спросил следователь. «А чему вы так удивляетесь?» — сердито проговорил дворецкий. «Для вас, граф, не человек? Монстр какой-то? Динозавр доисторического периода?» «Савельич, не кипятитесь!» — миролюбиво проговорил следователь и, хмыкнув, добавил. «Не поверите, но я в первый раз встречаю настоящего графа, и то не живого. Такие вот дела». Тучинский сразу остыл, точно пар выпустил. «Насколько я понял», — продолжил следователь, — «утром вас в доме Бужанских не было». «Не было», — подтвердил Тучинский. «А когда вы пришли?» «Я приехал на такси. Андрей это может подтвердить». Наполеонов припомнил, что Андрей — это охранник, и спросил. «Вы сразу вошли в дом?» Обменялся с Андреем парой слов и вошел. И тотчас же услышал крик Лизы. Не сразу понял, отчего и где она кричит. Потом сообразил, бросил свой багаж и бросился к лестнице, а там граф. И тут Лиза спустилась с графиней. «Она была сильно расстроена?» — спросил следователь. «Кто?» «Графиня, конечно». «Да. Сначала, как мне кажется, она не поверила, что Артемий Константинович умер, а потом испытала шок. Дворецкий опустил голову. Она даже не сумела позвонить, чтобы вызвать полицию и скорую. Может, просто не хотела?» — как бы невзначай обронил следователь. «Не говорите глупостей», — сердито ответил дворецкий. «У вашего графа с графиней большая разница в возрасте, это видно с первого взгляда. Так что не будете же вы утверждать, что Таисия Петровна вышла за Артемия Константиновича по большой любви?» — криво улыбнулся Наполеонов. «Я у них об их чувствах не спрашивал», — холодно ответил дворецкий. «Но жили они в мире и согласии». «Никогда не ссорились?» «Представьте себе, нет». «Но это же неестественно», — возмутился следователь. «Что неестественно?» — не понял Тучинский. «Что они никогда не ссорились?» «Им делить было нечего», — отрезал дворецкий. «А как насчет рогов?» — спросил следователь. «Каких еще рогов?» — зыркнул на него дворецкий. «Неужели ваша графиня не изменяла вашему графу? Она женщина молодая, организм своего требует». «Я не силен в анатомии и физиологии, и этот вопрос не ко мне», — усмехнулся дворецкий. Сообразив, что из Тучинского ему больше ничего не вытянуть, Наполеонов отправил его в гостиную, велев прислать в библиотеку графиню.